Глава 7. Монастырь. Гулять по темным катакомбам приходится около 2 часов. Я успеваю проголодаться и перекусить питательным батончиком. А потом еще одним и еще одним. Не забываю запивать шейкером рогогорского молока. Объедение, жизнь прекрасна. Подготовился перед походом как следует. Энергии много никогда не бывает, особенно когда идешь на операцию повышенного риска. Я, конечно, обклеился энергопластырями, но их пока экономлю. В бою жевать батончики будет некогда, поэтому сейчас вкусняшки не жалко. Крысиный писк и кромешная тьма вокруг меня нисколько не смущают. Наоборот, подземелья я люблю еще с прошлого мира. Наше поселение часто выручали заброшенные буровые скважины и сохранившиеся станции метро. В них очень удобно прятаться от радиоактивных бурь или стай мутантов. А еще подземелье — это святая прохлада. В знойные дни, когда солнце палит нещадно и поверхность обожжена радиацией, часто выручает укрытие в прохладных и темных подземельях. Итак, я уже должен быть под монастырем. На стене попадается первая руна магической сигнализации. Обесточить ее не составляет труда. Зачем мне предупреждать странника о моем прибытии? Пусть будет сюрприз. Огромная сеть катакомб простирается под всеми корпусами монастырского комплекса, а также за границами крепостных стен. Наверняка странник подумывал о том, чтобы подорвать подземные коридоры к Чихоястребу. Но тогда монастырь бы обвалился в образовавшуюся земляную полость. Вот и остается иномирянину только надеяться на руны. А ведь они, вот беда, не панацея от взлома. Уже под монастырем я достигаю первых обжитых туннелей. Кажется, здесь устроили темницу. Слишком много разумов запихали в одну комнату. Надо поглядеть, кто там, раз по пути. Вскоре я достигаю запертой железной двери. Эх, как же не хватает деда Досара с его отмычками. Хотя нет, все в порядке, у меня же нынче есть легионер-магнетик. Включаю винта и взмахом руки отпираю железный засов. А затем спокойно захожу в гости к тюремщикам. Зря помянул лучшего вора, славного Заеписа. Надеюсь, ему сейчас не икается. Заепис. Та сторона. «Ик!» — вдруг икает дед Досар. «Кто-то вспомнил. Надеюсь, не шеф. А то сроки же правда горят». Лучший вор запивает икоту кружкой эля. А потом поворачивается к сидящему напротив человеку с ожогом на лице. Изуродованный мужчина, расслабленно откинувшись, гуляет сальным взглядом по фигурам молодых подавальщиц. Красавицы, походкой от бедра, расхаживают по таверне, разнося заказы. «Ну что, паленый, как тебе предлагаемая работка?» — спрашивает Досар. «Учить капризную девку?» — фыркает изуродованный. «Знаешь, я не затем сжигал курган на 3 храмах и прославился как опаснейший огневик на побережье, чтобы нянчиться с неженками. Хотя деньги предлагают хорошие», — признает он, задумавшись. «Кстати, а девчонка красивая?» Вдруг смеется он горласто. «Ничего, если я развлекусь с ней и наставлю рога твоему шефу?» «Ничего-ничего. Ну, это в том случае, если тебе хочется, чтобы мой шеф растер тебя в кровавую крошку», — спокойно отвечает Досар. «Как он уже поступил с черными казидами и наемниками без члена?» Паленый резко перестает смеяться. Обожженное лицо принимает задумчивое выражение. «Так твой шеф тот самый Филин? Благодетель Заеписа. Это он же прищучил Фрэнса Гатока, распорядителя порта», — восклицает Паленый. «Он самый». Досар снова прикладывается к кружке. «Ну что, все еще собираешься приставать к жене господина Филина?» «Больше таких мыслей нет», — качает головой Паленый. за то, что он прибил сволочь Фрэнса, я с радостью пожму ему руку. Значит, за сотню золотых надо всего лишь поучить огню одну девчонку. Не девчонку, а госпожу вещую Филинову, — строго поправляет Досар. И в гостях у шефа лучше тебе следить за языком. А то до гонорара ты не доживешь. Ясно? Да, исправлюсь, исправлюсь. Чего ты сразу? Не спорит Паленый. Все же дед Досар плохого не посоветует. И этот Филин серьезный перец. А раз так, то незачем ссориться с ним на пустом месте. Когда приступать? Как только, так сразу. Досар скалит желтоватые зубы. Кстати, забыл упомянуть. Учить госпожу ты будешь на той стороне. Чего? Темница более обхоженная, чем сырые туннели катакомб. Я оставляю позади освещенный коридор и, приоткрыв еще одну незапертую дверь, заглядываю внутрь. Сразу за дверью просторная комната с клеткой. За решеткой скучковалась уйма народа. Тибетцы, молодые и старые, женщины и мужчины, все в домотканой одежде. Похожи на крестьян. Лица загорелые, руки мозолистые. За стеной раздается громкий пьяный смех. Тюремщикам очень весело. Сторожит же пленников всего один изуродованный монах. Еще один предатель монастыря. Бывший буддист вольготно развалился на деревянном стуле. С блаженным выражением лица и причмокиванием уминает за обе щеки шоколадные конфеты, с удовольствием смакуя каждую. Он достает из кармана очередную конфету, разворачивает ее с неторопливостью гурмана, наслаждающегося каждым моментом, и, не глядя, швыряет блестящий фантик в сторону тибетцев. Фантики уже разбросаны повсюду, сверкая разноцветными пятнами на фоне серого каменного пола. А крестьяне явно голодные, все признаки налицо. Тела исхудавшие, щеки впалые, в глазах лихорадочный блеск. Но при всем при этом тибетцы не спешат бросаться к фантикам и облизывать крошки шоколада. Гордые горцы. Мое сердце сразу преисполняется уважением к ним. Но к монаху-издевателю я испытываю не менее горячие чувства. Наверное, стоит их ему выразить. Окутанный покровом тьмы, я проскальзываю внутрь. «Ну что вы не облизываете за мной? Хи-хи!» Смеется тюремщик, сминая очередной фантик и бросая в голову старому тибетцу. «На этом больше всего шоколада. Давай же! Хе-хе-хе! У-у!» Мой пси-клинок входит ему сзади в основание шеи. И из его рта вместо издевательств вырываются странные, нечленораздельные звуки. Он судорожно машет руками, хватаясь за воздух, будто пытаясь найти опору. Но это длится недолго. Потресканные щиты разлетаются с хрустом, и монах попадает под мой контроль. Быстрое сканирование памяти дает необходимые сведения. Ага, зовут буддиста Какуля, говорящее имечко. Пленников же держат не просто так, они нужны для обряда странника. Подробностей Какуля не знает, но без человеческих жертвоприношений этот ритуал невозможен. Что ж, зная странника, почему-то я не удивлен. «Тебе что, боги наказали?» — спрашивает старый тибетец, рухнувшего на пол монаха. «Скорее жизнь». Я выхожу из покрова тьмы и прикладываю палец к губам. «Не шумите. Помощь явилась. Скоро вас выпустят». Надо отдать должное тибетцам, они немногословные ребята. Даже вздоха удивления не издали. Ну что ж, приятно работать с умными людьми. Я включаю хому. Угощение для питомца уже готово. «Кушай, малыш». Ментальный зверь с радостью набрасывается на разум Какули и поглощает его матрицу. Сразу же я примериваю новую маскировку. Ну да, побуду немного Какулей. Ничего страшного. Тибетцы с удивлением смотрят на мое преобразившееся лицо. «Оборотень, глубокомысленно роняет старик в камере. «Телепат», — качаю головой. «Я проведу остальных ваших тюремщиков, а вы пока не скучайте». «Постой, великий маг!» — вдруг подает голос худая женщина. «Сними моя дочь! Пожалуйста, вытащи мою мунку из лап этих чудовищ!» «Постараюсь, сударыня». Киваю и шагаю в коридор впереди. Через одну дверь обнаруживается комната отдыха с затертым до дыр диваном и облупленным столом. Здесь самый эпицентр веселья. Двое бывших монахов со шрамами распивают спиртное и закусывают бутербродами с сыром, а в углу понуро стоит маленькая девочка. Очень худая, лицо и одежда залеплены грязью, в больших раскосых глазах застыл испуг. «О, Какуля пришел! Наигрался с этими псами!» Весело машут мне тюремщики. «Ай да сюда! Угощайся, да рассказывай! Что ты в этот раз с ними чудил?» «Мелкая выдра!» Оборачивается один из монахов к девочке. «Живо неси добавку!» Девочка на дрожащих ногах подходит к ящику у стены. Маленькие руки достают бутылку самогона. Влажное, покрытое конденсатом стекло, тяжело лежит в ее ослабевших детских ладошках. Пальцы слегка подрагивают. Не в силах удержать вес бутылки. Вдруг стекло выскальзывает, и мгновение спустя со звоном полторашка разбивается о серый бетонный пол, разлетаясь на осколки и разбрызгивая самогон по полу. Девочка в ужасе хватается за голову, понимая, что сейчас ее ожидает жестокое наказание. «Простите, простите!» В ужасе восклицает она. «Мелкая тварь, ты что творишь?» С визгом тюремщики вскакивают и хватаются за дубинки на поясах. «Ну все, хана тебе!» «Господа!» Бросаю я, резко приблизившись к дивану. «Зачем вы кричите? Разлитый самогон — далеко не самая большая ваша проблема. Вы не знали?» Тюремщики в удивлении оборачиваются ко мне. «О чем ты, Какуля?» Хлопает глазами левый монах. «Какая еще у нас проблема?» «Как насчет удушения?» В следующий миг я хватаю обоих за глотки и силой опускаю обратно на диван. Они рыпаются и дергаются, но куда там? Удерживаю мелких монахов на месте одновременно, вскрывая им щиты. Не проходит и полминуты, как буддисты попадают под мой контроль. Только тогда отпускаю худые шеи. «Сидите тихо», — приказываю. И монахи, выпрямившись, застывают. Девочка, замерев, смотрит на меня. Большие раскосые глаза, кажется, разучились моргать. Прислушиваюсь к ее сознанию. Ребенок на грани истерики. «Нет, так дело не пойдет». «Мунка, хочешь к маме?» — негромко спрашиваю. В то же время накрываю сознание малышки релаксирующими волнами, успокаиваю и привожу в тонус. «Я могу отвезти тебя. Мунка, ну что, хочешь?» «Да», — кивает девочка, приходя в себя. «Сейчас пойдем. Только давай возьмем бутерброды твоим родным и друзьям». Киваю на поднос с едой. «Кстати, как думаешь, им понравится?» «Попробуй и скажи». Подбадриваемая моими словами, Мунка подходит ближе и берет из моих рук бутерброд. Приходится взять под контроль ее разум, чтобы она не накинулась на еду и не слопала весь сыр с хлебом в один присест, как голодный зверек. С моим участием девочка начинает кушать медленно и размеренно, аккуратно откусывая небольшие кусочки. Так ее живот не заболит от внезапного переедания. Постепенно она успокаивается, а ее глаза перестают лихорадочно блестеть. «Очень вкусно», — облизывается ребенок. «Ага, пойдем и остальных порадуем». Протягиваю ладонь, и девочка сразу хватается за нее, без всякого внушения. Когда я возвращаюсь в темницу под руку с девочкой и подносом еды в другой руке, тибетцы не выдерживают и раскрывают рты в шоке. «Мунка! Моя Мунка!» — кидается к решетке женщина. «Мама!» Девочка хватает тонкие руки, просунутые между прутьями. «Подождите вы с телячьими нежностями!» — произношу я недовольно. Дайте сначала решетку отпереть». Девочка, покраснев от смущения, уступает дорогу. Отпираю засов, и мать с дочерью воссоединяются. На унылых лицах тибетцев прорезаются улыбки надежды. «Добрый оборотень! Спасибо!» — произносит старик. «Я же сказал, что телепат!» Усмехаясь, протягиваю поднос. «Налетайте, но ешьте осторожно, а то перегрузите желудок». Тибетцы разбирают бутерброды. Отдаю голодающим также остатки своих батончиков, мне все равно уже некогда их доедать. «Моя деревня в большом долгу перед тобой, оборотень!» — кланяется мне старик, а за ним и все остальные тибетцы. Даже девочка смешно сгибается в поясе. «Отныне ты наш друг!» «Ага», — киваю. «Не в обиду тебе, дед, но я сейчас просканирую твою память. Расспрашивать тебя мне некогда». «Хорошо, добрый оборотень». Снова кланяется старик. «Ничего особенного не нахожу. Тибетцы знают, что их похитили для ритуала, но без понятия, какова его цель. Ладно, я не расстроен. Все равно скоро мне все расскажет сам странник. Возвращайтесь в камеру». Командую, и тибетцы вздрагивают в ужасе. Я закатываю глаза. «Сейчас вам не выбраться из монастыря. Любой сканер засечет, так что сидите себе спокойно, ешьте бутерброды и ждите моих соратников». У странника точно хватает сканеров, и только меня они не видят. Старик, поразмыслив, кивает. «В твоих простых словах великий смысл, добрый оборотень». Тибетцы возвращаются за решетку, я запираю камеру и вызываю из комнаты отдыха двух тюремщиков. «Они вас больше не тронут», — объясняю старику. «Просто постоят для виду». «Огромна же твоя сила, добрый оборотень!» На этом я покидаю пленников. Сильно я не задержался. Мне все равно нужно было взять тюремщиков под контроль, так как они находятся на пути в катакомбы. Отступать я не собираюсь, но запасной план никогда не помешает. Монастырь, темница. «Старый, думаешь, у него получится одолеть странника?» — спрашивает молодой тибетец старейшину. Их освободитель только что покинул камеру, направившись в сторону монастырского комплекса. «Наше дело — не думать», — спокойно отвечает старейшина, с аппетитом уминая бутерброд. «Наше дело — ждать. А еще решить, чем мы отблагодарим доброго оборотня за наше спасение». Он требовательно посмотрел на соплеменников. «Ну же!» «Я могу отдать за него замуж свою младшую дочь», заявляет сапожник Гонго. «Еще есть предложение?» проигнорировал старейшина. «Сварим ему канистру чанга», предлагает самогонщик ЦД. «Сплетем кучу корзинок?» не отстает мастер лозоплетения Зебе. «А давайте я зарежу барана», не уступает скотовод Бимб. «Тьфу на вас!» — качает головой разозлившийся старейшина. «На кой ему ваши корзинки, самогоны, бараны?» «Деда!» — вдруг подает голос малышка Мунка, утопающая в материнских объятиях. «А если подарить дяде доброму оборотню артефакт предков?» «Артефакт, говоришь?» — задумывается старейшина. «Это можно, но только если добрый оборотень возьмет нас под свое покровительство». «Здравая идея!» — он бросает взгляд на тибетцев. «Учитесь у Мунки, дурачье! А теперь думайте, как мы преподнесем артефакт доброму оборотню? Устроим ли праздник и прочее?» «Конечно, устроим!» Тут же поддержала толпа единым голосом. «Развешаем гирлянды, а еще?» Посыпались предложения. Тибетцы загомонили, предлагая идеи. Старейшина отвечал, но то и дело посматривал на дверь, через которую вышел добрый оборотень. Он специально отвлек соплеменников, занял их головы мыслями о свободе, будто она уже наступила. Но сам себя не обманешь. Добрый оборотень может проиграть страннику и погибнуть. Но оборотня уже стоит благодарить за подаренную надежду в этом царстве безысходного мрака. Ну и за бутерброды тоже, конечно. Дальше становится людно. Чем выше поднимаюсь, тем чаще навстречу попадаются ракхасы, изуродованные монахи и дроу. Среди последних я определяю парочку сильных магов. Да, не слабо. Еще и огры где-то громко топчутся. Странник собрал под своим началом роту раз. Благо коридоры полны мрака, с которым мне не составляет труда смешаться. Направляюсь же я прямиком в надвратную башню. Как только открою ворота, так сразу начнется операция зачистки. Достигаю башни быстро. Комнату с отворотным механизмом охраняют двое дроу. Но парочка пси-гранат отбивает им охоту к службе. И остроухие засыпают мертвым сном. В прямом смысле мертвым, конечно. Тылы подчищать мы не разучились. «Искра! Я над воротами. Готовьтесь к веселью!» Передаю мысль Свете. «Мы уже готовы, Филин!» Чуть напряженно отвечает блондинка. Берусь за металлические рычаги, вставленные в отверстие барабана. Быстрым движением вращаю цилиндр. Незамедлительно раздается звон цепей. Внизу, под плитами пола, загрохотала тяжелая решетка ворот, медленно поднимаясь вверх. Барабан упирается и больше не вращается, прекратив движение. «Открыл, искра!» Передаю Светке, и в это время в окно брызгает яркий синий свет. Странник оперативно дал свой ответ на вторжение. «Даня! Филин! Включились силовые поля!» Верещит в моей голове голос бывшей Соколовой. «Три синих купола окружили монастырь!» Этого стоило ожидать. Я подхожу к окну и бросаю взгляд на спешащие в башню отряды ракхасов. «План Б, Свет!» На самом деле это и есть основной план. «Артиллерия готова, Даня. Ждем только тебя». Я не заставляю свое войско ждать. Резко вспрыгнув на подоконник, сигаю на ракхасов. Зеленомордые даже задирают головы, лицезрея мага в доспехах тьмы, стремительно падающего на них. Одновременно включаю рептилоида Гюго. Сознание ящера я забрал к себе перед самой вылазкой. В полете активирую дар невесомости и резким выстрелом взмываю вверх, к самому куполу. Моя вытянутая вперед рука касается твердого поля. «Да начнется веселье! Жора, соси!» В смысле, энергию.